О ее присутствии я догадался лишь по внезапному шуму водопроводных трубок, спрятанных в стенах дома. Она принимала ванну. После того, как трубы стихли, я дал ей 40 минут дополнительного времени, после чего спустился по лестнице, вышел на улицу и преодолел несколько ступеней вниз, ко входу в ее квартиру. Подняв руку, чтобы постучаться, я вдруг заколебался. Идея залатывания дыр в наших неопределенных отношениях неожиданно показалась мне никчемной. Я уж готов был развернуться, я уж почти произнес мысленно, а пошло оно все к черту, что в моем лексиконе означает поджатый хвост и побег от трудностей. Но столь же внезапно, как приступ трусости, пришло сознание. Я не хочу быть в ссоре с Либи. Все эти месяцы она мне была хорошим другом, мне не доставало ее дружбы, я хотел вернуть ее, если это еще возможно. Сначала она не открыла мне дверь. Пришлось стучать еще несколько раз, и даже когда она соизволила наконец подойти к двери, то не открыла сразу, а спросила, кто там, как будто не знала, что кроме меня вряд ли кто заглянет к ней на Чалкотт-сквер. Я решил проявить терпение. Она обижена на меня, — говорила я себе, — имеет на это полное право, если рассудить по чести. Когда она распахнула дверь, я стал говорить принятые в подобных случаях фразы. «Привет, я беспокоился о тебе, ты исчезла, и я... Не ври!» Услышал я в ответ, хотя в ее голосе не было враждебности. Она успела одеться, заметил я, причем оделась необычным для себя образом, в цветную юбку, развивающуюся на уровне икр, и черный облегающий свитер. На ее левой щиколотке поблескивала золотая цепочка, хотя Либи была босиком. Мне очень понравилось, как она выглядит. Это правда. Когда ты ушла, я подумал, что ты собираешься вернуться на работу, а потом, когда ты не вернулась, я не знал, что и думать. Снова вранье, — сказала она. Я сдержался, говоря себе, что я виноват и должен понести наказание. Можно мне войти? Она отступила от двери каким-то незаметным, но абсолютно недвусмысленным телодвижением, изобразив полное равнодушие, эквивалент пожатия плечами. Я вошел в квартиру и увидел, что она готовится обедать. На кофейном столике перед футоном, служившим ей в качестве дивана, были расставлены блюда, и их содержимое разительно отличалось от того, что она обычно ела, так же, как сегодняшний наряд Либи разительно отличался от того, что она носила обычно. Она поджарила курицу с брокколи и сделала салат из помидоров. Я замялся. — Ты ешь... «Извини, наверное, мне стоит зайти попозже». Прозвучало это так формально, что я возненавидел себя. Она сказала, «Да ничего страшного, если только ты не против, что я буду есть при тебе». «Я не против». «А ты не против, что я буду смотреть, как ты ешь?» «Я не против». Это была разведка боем. Мы с ней могли говорить на самые разные темы, но при этом слишком многое являлось запретным. «Прости за тот день», — сказал я. «За то, что случилось между тобой и мной». У меня сейчас тяжелый период в жизни, но, очевидно, ты в курсе. Да пока я не разобрался со своими проблемами, я ни с кем не могу сойтись. А раньше мог? Я этот вопрос поставил в тупик. Мог что? Сойтись с кем-нибудь? Либи подошла к дивану и уселась, подобрав под себя юбку. Это был необычайно женственный жест, совершенно ей не свойственный. Не знаю, как ответить на это честно, и при этом быть честным самим собой, признался я. Наверное, я должен сказать так, что да, я мог сойти с кем-то в прошлом и смогу сделать это в будущем, но правда стоит в том, что, возможно, это не так. То есть я никогда ни с кем не мог сойтись и, возможно, никогда не смогу. Это все, что я сейчас могу сказать.